Глава 42. Хакон Ярл и многие люди с ним сидели на поваленном дереве. Вдруг зазвенела тетива на корабле Буи, и стрела вонзилась в Гицура из Вальдреса, знатного мужа, который в пышном наряде сидел рядом с Ярлом. Люди пошли на этот корабль и нашли там Хаварда Рубаку, который стоял у борта на коленях, так как ступни были у него обрублены. В руке у него был лук. Он спросил у тех, кто пришел на корабль, кто свалился с бревна. Они сказали, что его звали Гицур. «Значит, моя удача меньше, чем мне бы хотелось», — говорит он. «Достаточно велика неудача», — отвечают они. «Но теперь тебе ее не увеличить». И они убили его. Затем обыскали убитых и снесли всю добычу в одно место, чтобы поделить ее. Тинт говорит так. «Вендов тунт кольчуги, метил углем рети, кусал кости Фенрир, солнц дракона зыби, прежде чем ствол стали, смертоносен ратный труд, очистил 20 слишком стругов длинных». После этого войско разошлось. Хакон Ярл отправился в Трандхейм. Он был очень недоволен тем, что Эйрик пощадил Вагна, сына Аки. Люди рассказывают, что Хакон Ярл в этой битве, чтобы одержать победу, принес в жертву богам Эрлинга, своего сына. И тогда поднялась непогода, и йомсвикинги стали терпеть большой урон. Эйрик Ярл отправился тогда в Упленд и дальше на восток в свои владения, и Вагн, сын Аки, сопровождал его. Эйрик поженил Вагна на Ингибьорг, дочери Торкеля Глина, и дал ему добрый боевой корабль со всем снаряжением и дружиной. Они расстались как лучшие друзья. Вагн отправился домой на юг, в Данию. Он стал потом знаменит, и от него произошло много знатных мужей.